Гвидион пристал к доктору Диану Маккехту, как моллюск блюдечко к скале. Он целыми днями ходил за ним с вопросами, поджидал под дверью, и, наконец, Маккехт понял, что если этого Гвидиона как-то не приблизить к себе, то скоро его будет просто не отодрать. «Пойдемте ко мне в лабораторию», — сказал он однажды, и Гвидион замер. «Я собираюсь кое-что сказать вам». Гвидион поднялся вслед за Маккехтом по внутренней лестнице. В лаборатории Маккехт на минуту исчез за ширмой, явился оттуда одетый во все белое, пурпурное и оранжевое, с распущенными волосами, и очень торжественно сказал: «Гвидион, сын Кледдифа, если таково твое желание, с этой минуты ты становишься моим учеником и будешь терпеть все тяготы, ужасы и невзгоды, которые влечет за собою это положение». «Я, правду сказать, хотел бы всего-навсего лечить овец», — пробормотал Гвидион, остолбенев. «Ничего, мне тоже случалось иногда лечить овец», — усмехнулся Маккехт. Так для Гвидиона начался период ученичества у Диана Маккехта. Архивариус Нахтфогель никогда не приглашал студентов на свой предмет раньше 11 вечера. Поэтому на палеографию первый курс всегда шел гуськом в чернильных сумерках, светя себе фонариками и свечками. Когда они добирались до места, архивариус Хлодвиг выходил их встречать в теплых тапочках и халате и, усадив всех за длинным столом, методично начитывал лекцию о материалах и орудиях письма, о разлиновке, переплете, водяных знаках, об истории почерков и тайнописи. Заканчивал он далеко за полночь. Он учил их по одному росчерку отличать руку Годрика Ушлого от руки Готфрика Дошлого, классифицировать сотни заставок, виньеток и буквиц в манускриптах, отличать подлинники от подделок, стилизованных единорогов от львов, львов от ехидн, ехидн от гарпий, а гарпий от фурий. «А вы что, не видите, что это грубейшая подделка? Рукопись претендует по почерку писца на 9 век, а в заставке у нее при этом использована берлинская лазурь», — кричал архивариус. «Дилан, сын Гвейра, когда была изобретена берлинская лазурь?» «В 18 веке», — отлетала у Дилана от зубов. «Но ведь здесь упоминается Спиноза, так что 9 веком это все равно никто не датирует». «А кто просит вас углубляться в содержание? Вы на палеографии. Вы должны уметь датировать рукопись, не читая текста». Профессор Курои, сын Дайри, высился над учениками, как гора, поросшая лесом. У него была мощная грива седых волос, сквозь которые пробивались новые черные пряди. Курои всегда молодел к середине февраля и затем вновь старился, подчиняясь некоему неведомому годовому циклу. Нос с горбинкой, тяжелые веки, тяжелый взгляд и, в особенности, тяжелая рука. Вел он практические приложения истории Британских островов, которые с самого начала вызывали у Гвидиона живейшее беспокойство. Этот курс шел параллельно теоретическому курсу «История Британских островов», который, приглушенно хихикая и потирая руки, читал по вторникам профессор Мерлин. Раз в неделю, в дождь и в ведра, Курои здоровенным пинком вышибал обыкновенно своих учеников в древней эпохе для лучшего усвоения деталей быта. Но и Курои, человек отнюдь не сентиментальный, на первых порах пожалел и без того перепуганных первокурсников и при самой первой встрече не стал отправлять их поодиночке ни на базарную площадь Эбаракума, впоследствии Йорка, ни ко двору короля Канхабара в Майнмахе, не на пустое место, где впоследствии возник Лондон, как было у него принято. Он вообще для первого раза не стал их никуда отправлять. «Сейчас мы с вами посмотрим некоторые сны», — сказал он, — «а в конце урока обсудим увиденное». Под его сумрачным взглядом все тут же уронили головы на руки и слаженно заснули. Через час класс протирал глаза в некотором ужасе. «Итак, что мы с вами только что видели?» Не дав им опомниться, спросил Курои. «Резню между какими-то ужасными первобытными людьми», — робко сказала Теллери, дочь Тангвен. «Стыдитесь!» — воскликнул Курои и принялся порывисто расхаживать по классу. «Неужели вам ничего не говорит их одежда? Подумайте!» Все подумали. «А это была одежда?» — спросил Гаронви. «Позор!» — — пророкотал Курой. «Вы видели сражение между доблестным кланом Макдональдов и блистательным кланом Макглашенов Лисмара за спорные пастбища Гленши?» Все напряженно припомнили странные тряпки, намотанные на участников события, и поняли, что да, они действительно были клановых цветов. «Кем был человек, который начал бой?» «Начал? Да разве в этой каше разберешь, кто там что начал?» «Который рассек противника пополам». Девочки побледнели при воспоминании, как о рассеченном противнике, так и об этом заросшем щетиной человеке с совершенно безумным взглядом. «Это был Энгус, сын Дугласа, знаменитый вождь клана Макглашенов», — стыдил их Курой. «Чему вас только до сих пор учили? Безобразие! Теперь вспомните человека, отрубившего голову троим в следующих один за другим поединках в середине сражения. Кто это был?» «Какой-то выродок», — сказал Дилан, сын Гвейра, и никто не предполагал, что тут может быть иной ответ. «Это был Меридах О'Дали, великий лирический поэт, которого клан Макдональдов приютил в изгнании. Тончайшая лирика разлуки, пронзительный гимн берегам Ирландии. Я не знаю, чем там с вами занимается коллега Оуэн на уроках поэзии, но мне стыдно за вас. Теперь человек, который, как вы помните, спрыгнул со скалы, зайдя Макдональдом в тыл, раскроил голову их дозорному и затем сразился один против восьмерых. Кто это был?» Все живо вспомнили это перекошенное лицо, залитое грязью и кровью, но наученные предыдущим опытом помалкивали. «Это был крупнейший мыслитель своего времени, Аластер, сын Фергуса из клана Макглашенов, светило богословия и выпускник нашей школы», — окончательно добил их Курой. «Последний вопрос. Где, по-вашему, самое безопасное место для современного человека в прошлом?» Все подумали, что под кроватью в собственной спальне. Вчера, но никто ничего не сказал. «В гуще битвы на бойне», — веско сообщил Курой. «В крайнем случае, при Гастингсе». «Почему?» — решился спросить Гвидион. «Потому что в разгар битвы на бойне вы можете появиться там хоть в джинсах и с бутылкой пива Мёрфис, торчащей из кармана, и никто этого не заметит», — назидательно сказал Курой. В один из первых школьных дней Мерлин суетливо созвал первый курс, стал повыше на лестничных ступенях, чтобы все его видели, и сказал: «С сегодняшнего дня к вам будет представлен куратор. Чтобы вы ко мне не приставали с ерундой, с мелочами не лезли, чтобы ко мне, к личности такого масштаба, что у кого-то там пуговица оторвалась, губы потрескались, масляная плошка коптит, половичок уползает. Со всем этим прошу к куратору. Что у кого-то там резинка порвалась на штанах, нос облупился, тетрадь закончилась. Если кому-то нужно второе одеяло или еще что-нибудь. А на мне нечего виснуть, я тоже, знаете, живой человек. Другое дело, Кервин Квирт. И липнуть к нему, и виснуть на нем, пожалуйста, сколько угодно». Сказав это, Мерлин опасливо огляделся и хотел уже скрыться. «А какой предмет он ведет?» — спросили из толпы. «У вас никакой, слава богу», — озабоченно ответил Мерлин. «А вообще он ведет на старших курсах это... уйму различных дисциплин. Обратитесь к расписанию». «А как он выглядит?» – беспокоились первокурсники. «А как он выглядит, вы скоро узнаете», – пригрозил Мерлин, подхватил полы своего балахона и припустил от них вовсю прыть. Трое или четверо простодушных первокурсников, попытавшихся на другой день отыскать по расписанию Кервина Квирта и подойти к нему с мелкими жалобами, вернулись бледные и испуганные. По их словам, страшнее этого они никогда ничего в жизни не видели. Едва засунув свои носы в щель массивной двери, за которой Кервин Квирт вел свой предмет – восстановление из пепла, они забыли, зачем пришли, и зареклись впредь шляться по аудиториям старших курсов. На лекции происходило что-то неописуемое, и в эпицентре неописуемого располагался Кервин Квирт. Бедная Крейри, которая хотела всего-навсего пожаловаться ему, что боится темноты и что дома у нее был ночник, такой глиняный домик с окошком, со свечкой внутри, а здесь нету, рассказывала, трясясь мелкой дрожью. «Там посередине темнота, и в воздухе как будто метла метет». «Нет, это сам воздух закручивался в спираль, со свистом», — поправил ее Леварх. «Нет, эта вселенная закручивалась со свистом в спираль, а темно было, потому что вот эта вот воронка вобрала в себя весь свет», — перебил Дилан. «Там все по воздуху летело, колотилось об стены, и посреди аудитории сгущалась темнота, а в этой темноте...» «Нет, погодите, самое страшное там было не это. Там был звук, он шел как будто из-под пола». «Это было такое кунг-фу, что меня чуть не расплющило», — с наигранной бодростью сказала Мордвит, самая большая оптимистка из всех, кто видел Кервина Квирта. «Короче, там стоял Кервин Квирт и растирал все кругом себя в порошок. Нет, он просто вел рукой по воздуху и... И на месте воздуха оставались черные дыры. Он, кажется, хотел к нам обернуться». «Если бы он обернулся на нас, я бы умерла», — воскликнула Крейри. «А какого он вида?» — осторожно спросил кто-то. «Я не знаю, какого он вида, потому что, когда я его увидела, у меня померкло в глазах», — отвечала Крейри. «От него исходит черное сияние, и он... А, у него были крылья за спиной, или мне показалось?» — трезво спросила Мордвит. «А я еще хотел попросить у него второе одеяло. Боже, да я лучше буду спать совсем без одеяла», — от души сказал Леварх. «И это наш куратор?» — громко вопросил Левелис в тишине. «Мой бог», — сказал Маккархи. «Бервин, нет никаких причин расстраиваться. Действительно, куст бузины и тисовое дерево были немножко странны, но это не причина для того, чтобы биться головой об стену». «А человечек с дудочкой?» Человечек с дудочкой, который сидел в кусте, действительно не получился. То есть он получился с удочкой и злобно удил что-то на сухой земле. «Знаете, Бервин, когда я начинал заниматься поэзией Туата де Данан, мне казалось, что у меня изо рта сыплются жабы, как у мачехиной дочки в сказке. Но, доктор Маккархи, может быть, мне позаниматься дополнительно?» Маккархи почесал в затылке. «В этом есть резон. Может быть, с профессором Коннеллом О'Доннеллом? Он гораздо сильнее меня в этом предмете». Бервин, поникнув, ни слова не ответил. «А может быть, прямо с кем-то из Туата де Данан?» — развил свою мысль Маккархи. «Я мог бы договориться». Бервин, сын Эйлонви, невнятно пробормотал слова благодарности и отказа и выскочил за дверь. Маккархи озадаченно посмотрел ему вслед.